Глава 21. Я с трудом смог отразить атаку Франсуа, так как не успел усилить свое тело магией. Хотя, судя по его движениям, он тоже не использовал свои магические способности, которые делали его быстрым. Во всяком случае, магический взор не показал мне никаких изменений в его теле, а его система энергетических каналов находилась в спокойствии, в отличие от того раза, когда он напал на меня в библиотеке. «Хорош, очень хорош», — отбивая молниеносные выпады своего противника, подумал я, наслаждаясь каждой секундой боя. Да, Жумельяк тоже был не лыком шит, но сражение с ним было совсем другим. Жозе наверняка с самого детства тренировали лучшие мастера фехтования, и база у него была на высшем уровне. Но Франсуа был бойцом иного уровня. Он сражался по наитию, и каждый его удар отличался от предыдущего, поэтому каждая атака была непредсказуемой. «А ты хорошо держишься», — произнес Деклари, разорвав дистанцию с помощью прыжка. «Спасибо», — ответил я. «Но ты ведь сдерживаешься?» — прямо спросил я у оппонента. «Да», — кивнул каратель. «А что, не надо?» — усмехнулся он. И ловко подкинув нож, поймал его, взяв обратным хватом. Я использовал магическое зрение и увидел, как его магия начала распределяться равномерно по телу. А еще я заметил, что в момент, когда он подкинул свое оружие, каратель успел сложить парочку магических фигур, которые, видимо, были ему нужны для сотворения заклинания. Недолго думая, я тоже начал насыщать свое тело магией. Я и так с трудом отбивал удары Франсуа, а если он станет еще и быстрее, то я не продержусь против него и пары секунд. Во всяком случае, без использования яда сущности Бога. А его использовать мне очень не хотелось. Тем временем Деклари смерил меня изучающим взглядом. «Люк, а ты маг?» — вдруг спросил он. «Да», — не стал я обманывать Франсуа, так как этот факт все равно рано или поздно вскрылся бы. Вопрос в другом. Почему он спросил меня об этом? «И какой у тебя элемент?» — поинтересовался Франсуа. «А вот здесь все сложнее. Говорить карателю о своем ядовитом магическом ядре представлялось для меня слишком рискованным мероприятием. Этого человека я знал всего несколько дней, и, конечно же, не мог ему полностью доверять. Да даже не полностью, а вообще доверять. Да, он был членом семьи и любил свою сестру Луизу, которая была матерью Люка Кастельмара, чье тело я сейчас занимал. Но в то же время он был наемным убийцей, который только недавно сбежал из самой охраняемой тюрьмы. При этом я не исключал того факта, что он мог вернуться туда, и тогда с большой вероятностью его ожидали долгие часы допроса. Думаю, он легко бы смог пережить пытки и не рассказать никому о том, каким магическим даром я обладаю. Но ведь в этом мире были и другие способы получения информации. Та же сыворотка правды, что была у пересмешника. Плюс, опять же, магия. Если в этом мире существовали магические дары, которые позволяли мгновенно менять свое местоположение, или как это называлось в этом мире, телепортироваться, то я не удивлюсь, если где-нибудь существуют обладатели магических даров, которые могут, например, читать мысли или что-то типа того. «Я не знаю», — покачала головой. «Моя магия очень странная». «Странная?» — нахмурился мой собеседник. «Это как?» «Не знаю», — я пожал плечами. «Так говорит Жумельяк. Я не могу пользоваться заклинаниями, но могу проделывать с маной разные вещи», — добавил я. «Например?» — спросил Франсуа. «Сейчас», — ответил я, и отошел от него на несколько шагов назад, после чего начал создавать вокруг тела магический доспех. «Кинь в меня ножом», — попросила карателя. «Что?» — удивился он. — «Зачем?» — «Увидишь», — ответил я и улыбнулся. — «Кидай, не бойся, со мной ничего не случится», — произнес я, глядя на Деклари, который стоял и смотрел на меня сомневающимся взглядом. — «Хорошо», — ответил он, и, резко размахнувшись, метнул в меня. Это оказался не нож. В мой магический доспех ударился небольшой камешек, который, отскочив от барьера, упал на траву. И когда он только успел, — подумал я, глядя на Франсуа, который успел каким-то образом заменить нож на камень. И все это произошло так быстро, что я даже не заметил, как и когда он это сделал. А тем временем каратель смерил меня удивленным взглядом. «Что это было?» — спросил меня наемный убийца. «Я умею создавать вокруг себя магический барьер», — честно ответил ему. «Он может блокировать пули, метательные ножи или атаки ближнего боя», — пояснил я Франсуа. «Хм, это и есть твоя магия?» — спросил он. «Да», — соврал я. «Интересная способность», — задумчиво произнес мой собеседник. «Никогда не слышал о подобной магии», — добавил он, смотря куда-то сквозь меня. «Но у тебя ведь раньше вообще не было магического дара». Он поднял глаза, и мы встретились с ним взглядом. «Не знаю», — покачала головой. «Я ничего не помню», — ответил я. «После того, как я очнулся, и из меня вывели остатки яда, я начал замечать за собой странные вещи, начал я плести новую легенду. Я понял, что я обладаю магической силой, и впоследствии научился ею пользоваться. Все происходило как будто по наитию. Не знаю, это сложно описать, — произнес я, разводя руками. Ответил каратель не сразу. «Ясно», — задумчиво сказал он, убирая изогнутый клинок в ножны. «Жаль, я думал, что мы еще поспарингуем». «Мне нужно немного подумать», — произнес Франсуа, и, больше не говоря ни слова, ушел, оставив меня во внутреннем дворе поместья в одиночестве. «Что ж, пусть думает», — я проводил Деклари взглядом, после чего направился к калитке. Моя утренняя тренировка была еще не закончена, а я привык доводить все до конца, поэтому отправился в сторону Карнатского леса на пробежку. А по возвращении меня ожидали не самые приятные новости. Как это всегда и бывало, Фредерик ждал меня возле калитки. При этом вид у него был довольно обеспокоенный. «Что-то случилось?» — спросила дворецкого, и он кивнул. «Вам пришло письмо, господин», — ответил управляющий поместьем. «И оно от военного комиссариата», — добавил слуга и тяжело вздохнул. «Это что-то значит?» — спросила Фредерика. «Да, господин», — кивнул мой собеседник. «Скорее всего, вас призывают на войну», — добавил он, протягивая мне письмо. Я взял конверт, на котором красовалась печать короля, после чего вскрыл его ножом, а затем внимательно с ним ознакомился. «Ты прав», — кивнул я, убирая бумагу в карман. «Меня действительно призывают на войну», — добавил я и посмотрел на своего слугу, вид у которого был несчастным. «Идем», — я кивнул Фредерику в сторону особняка. И вскоре мы уже были внутри. «Ты не видел Франсуа?» — спросил я управляющего поместьем Кастельмаров. «Нет, господин», — ответил он. «Завтракать будете в столовой?» — спросил слуга. «Да. Если найдешь Франсуа, скажи, что мне нужно с ним поговорить», — сказала дворецкому, после чего начал стягивать с себя мокрую от пота одежду. Далее я приступил к водным процедурам, а когда с ними было покончено, оделся в чистое и спустился на первый этаж. «Господин Франсуа ждет вас в столовой», — отрапортовал Фредерик. «Спасибо», — поблагодарил слугу и зашел в столовую, где действительно сидел каратель. Он еще не приступал к еде и, по всей видимости, ждал меня. «Фредерик тебе уже сказал?» — спросил я, присаживаясь рядом с ним. «О чем?» — удивился мой собеседник. «Хм, а старый вояк молодец, не проболтался», — подумал я, и, достав письмо от короля, протянул его до Клари. Наемный убийца быстро пробежался по бумаге глазами и, положив ее на стол, тяжело вздохнул. «Значит, тебя призывают на войну», — произнес он безрадостным голосом. «Это плохая новость». «Как видишь», — ответил я. «Да уж, приятного мало», — добавил я, беря в руки письмо и убирая его во внутренний карман. «И что будешь делать?» — прямо спросил Франсуа. «Поеду в столицу», — ответил я и пожал плечами. «Я не собираюсь порочить доброе имя Кастельмаров дезертирством», — добавил я. И мой собеседник кивнул, задумавшись. «Получается, Рошфоры тоже поедут в столицу, так?» — спросил Деклари. «Возможно», — я пожал плечами. «Во всяком случае, Багровый палач, точно». «Да, он лишен магии, и об этом уже наверняка знают все иллирийцы. Но помимо его огненной магии, у него есть и другие качества, которые будут полезны на поле боя. Например, я слышал, что он хороший тактик», — произнес я, и каратель нахмурился. «А как со здоровьем у поля Рошфора?» — поинтересовался Франсуа. «Когда я видел его в последний раз на охоте, выглядел он довольно бодро», — честно ответил я. Деклари нахмурился еще больше. «Старый подлец», — процедил каратель сквозь зубы. «Это он тебя подставил?» — спросила собеседника. «Люк, я же сказал, что ничего тебе не скажу по этому делу, так что можешь не пытаться». В голосе Деклари послышались нотки раздражения. «Любопытство до добра никогда не доводит. Помни это», — добавил он и налил себе морс из графина. «Это, разумеется, я знал и без его наставлений». «Хорошо», — кивнул я, решив не настаивать на ответе, потому что его намерения были благими. Франсуа просто хотел держать меня подальше от того, что знал он, и от того, что могло навредить мне в будущем. И в этом я его понимал. Когда-то я тоже хотел оградить свою любовь от всего того, что было связано с Василиском. Жаль, что у меня это не получилось. «Славно», — тем временем ответил Деклари. «Знаешь, Люк, что я думаю», — произнес он, беря в руки бутерброд с курицей, зеленью и томатами. «Мне сейчас нет смысла отправляться в земли Рошфоров, как я изначально планировал. Если их, как и тебя, тоже призовут на фронт, то шанс расправиться с ними, пока они находятся вне своего поместья, сильно возрастает», — поделился он со мной своими мыслями и откусил кусок от бутерброда. Так как не ел я со вчерашнего дня, а утро выдалось активным, то я не был против перекусить. Поэтому я тоже взял бутерброд и, быстро справившись с ним, взял второй. «Значит, хочешь убить его в столице?» — спросила карателя, пока мы трапезничали. «Не знаю», — он покачал головой. «В столице как раз не хотелось бы. Слишком много защитной магии, агентов тайной полиции, телохранителей и так далее. А вот за ее пределами ситуация будет складываться по-другому». На лице моего собеседника появилась довольная улыбка. «И вот там я и прихлопну его, как назойливую муху», — добавил Франсуа и ударил кулаком по столу. «Поля Рашфора?» — уточнил я. «Да, его ублюдка сынка, который лишился сил. Можно будет убить в любой момент». Деклари взял со стола нож и наколол на него несколько кусочков грудинки, после чего начал есть их прямо с ножа. Я задумался. На самом деле план звучал разумно, чему я совершенно не удивился. Наемный убийца — это не только физическая сила, скрытность и умение владеть всеми видами оружия. Наемный убийца — это прежде всего аналитический склад ума. А все остальное лишь помогает сделать работу еще проще. И, разумеется, Франсуа де Клари, прозвище которого вселяло ужас на тех, кто о нем слышал, вовсе не был глупым человеком. Скорее даже наоборот. Общаясь с дядей Люка Кастельмора, я понял, что наемный убийца не обделен мозгами, обладает аналитическим складом ума и способен мыслить на несколько шагов вперед. «То есть ты хочешь отправиться в столицу вместе со мной?» — решил уточнить я. «Нет», — покачал головой Франсуа. «Это слишком опасно для тебя», — ответил он. «Если нас увидят вместе, то в Кастилию вслед за мной отправишься и ты. Не помогут даже прошлые заслуги», — добавил он и продолжил есть мясо прямо с ножа. И снова он был прав. Все же он был не обычным беглым преступником, а тем, кто сбежал из самой Кастилии. Плюс сидел он там за покушение на самого короля. «Я доберусь до столицы сам и найду тебя», — тем временем продолжил каратель. «Мне наверняка может от тебя что-нибудь понадобиться, так как даже я со всеми своими связями не смогу достать все. К тому же я ограничен в финансах», — добавил он, беря в руки стакан с морсом. «Я могу дать денег», — предложил я Франсуа. «Хочешь меня обидеть, Люк?» Мой собеседник смерил меня недовольным взглядом. «Нет, мне не нужны твои деньги. У меня достаточно золота. К тому же, пока я доберусь до столицы, его станет еще больше. Я говорил про другое», — ответил Деклари. «Например?» — поинтересовался я. «Узнаешь», — уклончиво ответил каратель. «Возможно, твоя помощь мне вообще не понадобится», — добавил мой собеседник и встал из-за стола. «Мне пора», — произнес он и посмотрел на меня. На его губах появилась грустная улыбка. «Уже?» — удивился я. «Но ведь сбор офицеров назначен только через неделю», — произнес я, глядя на Франсуа. «Да, Люк, если и выдвигаться в сторону столицы, то мне нужно сделать это прямо сейчас», — ответил Франсуа. «Не забывай, что я не могу передвигаться по тракту, особенно вблизи городов. Никто не должен знать, что я здесь был. Поэтому предупреди остальную прислугу, чтобы держали свои языки за зубами. Во Фредерике я уверен, но остальные...» Он стал очень серьезным. «Не беспокойся, никто ничего не скажет», — ответил я. «Уверен, что Фредерик уже говорил с прислугой. Но на всякий случай я доведу до них информацию сам», — добавил я. И Деклари кивнул. «Хорошо», — ответил он и положил руку мне на плечо. «Увидимся в столице», — произнес он и посмотрел мне в глаза, после чего, больше не говоря ни слова, покинул столовую, а после и особняк Кастельморов. Провожая его взглядом, я вдруг осознал, что мне будет не хватать этого человека. Да, я был с ним знаком всего ничего, но уже успел привязаться к Франсуа. Скорее всего, это было связано с тем, что мы были очень похожи с этим человеком. Мы оба наемные убийцы с нелегкой судьбой. А еще нас объединял ядовитый магический дар. «Начинай собирать вещи, Фредерик», — произнес я, когда силуэт карателя полностью скрылся из моего вида. «Я отправляюсь на войну». Особняк Рашфоров. Поль Рашфор был в дурном расположении духа. Он, конечно, понимал, что война неизбежна, но чтобы она началась так скоро... Воевать вообще не входило в его планы. Для этого у него был сын, который сейчас, к слову, был практически бесполезен. Сжав конверт и письмо в кулаке, он выругался. Буквально в следующее мгновение бумага резко вспыхнула и сразу же превратилась в пепел. «Смотрю, ты не в духе, старик!» — послышался голос у него за спиной. Он прозвучал так неожиданно, что глава семейства Рошфоров даже вздрогнул, и его сразу же охватил гнев. Сжав кулаки, он медленно повернулся, уже зная, кого увидит у себя за спиной. «Ублюдок!» — процедил Поль сквозь зубы, глядя на своего родственника, из-за которого всегда было больше проблем, нежели пользы. «Успокойся, старик!» — тем временем усмехнулся Астер де Арсия. «А то тут и так слишком жарко. — добавил он и стер с лица пот. В кабинете, где Рашфора застал призрак, и правда стало гораздо теплее. Так всегда происходило, когда Поль испытывал гнев, и ему становилось сложнее контролировать свою огненную магическую энергию, в результате чего воздух вокруг него накалялся. «Фух, как в бане!» — тем временем продолжил трепаться его родственник. «Жаль, он не такой, как его младший брат», — подумал глава семейства Рашфоров, глядя на человека перед собой. «Что тебе нужно?» — прямо спросил он, смотря Астру в глаза. «Будь на его месте кто-либо другой, Поль, не задумываясь, спалил бы его своей магией. И плевать, благородным был этот человек или нет. Такого обращения к себе он бы точно не потерпел. Но перед ним был призрак». «У меня для тебя есть подарок», — усмехнулся Астер. «Заходи», — громко произнес он, и в комнату вошел человек, лицо которого скрывал капюшон. «Кто это?» Огненный маг смерил вошедшего презрительным взглядом. «Снимай капюшон», — приказал серебряному змею призрак, и тот, конечно, подчинился. «Идальго Сервантес собственной персоной», — произнес де Арсия и широко улыбнулся. «Думаю, вам есть о чем поговорить», — добавил он, с интересом наблюдая за реакцией своего собеседника. Призрак знал, какие отношения у Рашфоров с семьей Сервантесов, поэтому был уверен, что подарок придется Полю по душе. И, разумеется, он не прогадал. Глава семейства Рашфоров остался явно доволен подарком призрака. «Что ты за него хочешь?» — посмотрев Астру в глаза, спросил Рашфор, так как знал, что у всего есть своя цена. «А вот это мы сейчас и обсудим», — призрак снова усмехнулся. «Жди на первом этаже», — приказал он Сервантесу. И тот молча вышел из кабинета. «Не хотел говорить при посторонних», — произнес он, обращаясь уже к Полю. Призрак подошел к небольшому столику, на котором стояли бутылки с алкоголем, и взял первую попавшуюся ему в руку, после чего откупорил крышку и сделал из нее несколько глотков. «Хорошо», — довольно произнес он. «А теперь к делу. Что ты знаешь о наследнике Кастельмаров?»